Глава 86. Скрипичный концерт. У учеников-пианистов обычно другая программа. Они играют на экзамене пьесы, сонатины, сонаты. Ученику-скрипачу полагается на экзамене сыграть концерт, для каждого года другой. Вся ученическая жизнь маленького скрипача связана с концертами, с виртуозными трехчастными пьесами. Даже для самых маленьких, позанимавшихся всего один год, существует знаменитый ученический концерт Ридинга, концерт начинающих. Сыграл малыш этот концерт, первая его часть, и уже видно, достиг чего-то, поднялся на первую ступеньку. И Ридинга играла Марина, и на втором году обучения русский концерт Яньшинова, в котором ей так нравилась веселая русская пляска, и концертина Баклановой, и ля-минорный концерт Вивальди в унисон со всем классом, а в прошлом году уже настоящий, серьезный концерт Баха. Правда, Баха она сыграла не очень хорошо. А теперь их последний концерт, такой красивый, такой трудный и виртуозный. В нем, как и во всяком почти скрипичном концерте, три части. Редко кто из учеников играет все три, а они с Галей играют. Алексей Степанович помогает Марине настроить скрипку. На экзамене это нельзя доверять ей самой, нужно настраивать очень быстро и точно. Марина глубоко вздыхает. Опять стало страшно. Ведь их концерт начинается решительной высокой нотой. А вдруг собьешься, сфальшивишь? «Смелее!» говорит Алексей Степанович и ободряюще улыбается Марине. Анна Андреевна играет вступление. Вот-вот, тот самый темп она взяла, что нужно, именно тот, в котором хотела начать Марина, хотя он чуть медленнее того, в котором они играли на последней репетиции. И как это Анна Андреевна угадала? Марина слушает знакомые звуки фортепианного выступления. Музыка его красива, но в ней нет еще чего-то главного. Нет еще голоса скрипки. Вот сейчас она вступит, и как тогда зазвучит концерт? И Марина решительным движением поднимает смычок. Взлетела вверх высокая чистая нота, поющая серебряная нота, и тихо-тихо стала за экзаменационным столом. Мелодия льется, звучит, мелодия поет о счастливом человеке, которому свободно дышится и поется. Солнце подобралось уже к роялю, засверкало лакированное черное дерево, зазолотились пушистые волосы Анны Андреевны. А в мелодию вплетается вальс, отчетливо мерный, как будто замедленный сначала, а потом все убыстряющийся, он кружится все быстрее, это уже вихрь танца. Умудренные слушатели знают, что вот здесь в мелодию вплелись трудные двойные ноты, да еще в быстром темпе. Но, привычно отмечая преодоление этих трудностей ученицей, они слушают, слушают музыку вальса. Алексей Степанович знает, что это значит. Девочка заставила себя слушать. И он слушает ее вместе со всеми. Этот же концерт играла сегодня Галя. И Леня играл его в году, хорошо играл, хотя немного не доучил. И Галя сыграла его сегодня очень музыкально. Но такого самозабвенного, яркого исполнения у них не было. А здесь, вот сейчас уже перейдена какая-то ступенька ученичества. Техника сейчас в исполнении Марины подчинена музыке. И, вероятно, большую роль в этом сыграла их совместная музыкальная тайна. Это она во многом подвинула Марину вперед, научила ее по-настоящему работать и чувствовать музыку. Вторая часть медленная и певучая. Третья. Опять каскад брызжущих весельем звуков. И снова тема вальса. Покоряющая, увлекательная. И последний, снова взлетающий вверх, как в самом начале, поющий серебряный звук.